Глава 76. Начали прибывать люди и обозы. Группа прислуги под предводительством мэтра Гуда, дворецкого, резко оккупировала кухню, прачечную, конюшню. Со дня на день ждали короля. Возник вопрос о разделе земель. Нужны были точные карты, и наши воздушники были заняты с утра и до вечера. Отлавливали птиц и рисовали карты с высоты птичьего полета. Установили наличие 12 замков. Возле каждого был портал. Все были открыты и ждали людей. Земель оказалось даже больше, чем нам нужно. Под снегом были не видны шахты, и нужно было ждать весны, чтобы обследовать недра. Пока земля спала, маги ее почти не чувствовали и не могли заглянуть внутрь. Общим решением раздел земель отложили до весны. В замке договорились отправить команды прислуги, просто присматривать и протирать пыль. Не хотелось бы сейчас поделить все, а потом выяснить, что чьи-то земли не содержат ничего, кроме полей и садов. Это было бы обидно и нечестно. Его высочество оказался настолько мил и внимателен, что второй партии мы приняли швей, три обоза тканей, массажистку, маникюршу и двух парикмахеров, мужского и женского. Все с небольшим магическим даром. Суету среди наших дам, которые еще не потеряли загар и привыкли к джинсам, трудно было представить. В одной из башен устроили косметический кабинет, парикмахерскую и швейный салон. Мастерицы были загружены с утра до вечера. Думаю, за эту зиму они сколотят неплохое состояние. Ближайшие к нашему замку две деревни уже были заселены. Правда, с поселенцами пришлось отправить и запасы еды, так как до осени они не смогут себя обеспечивать. Но король сознательно шел на такие траты. Чем быстрее поднимут эти земли, тем быстрее с герцогства можно будет получить налог. Не с шахт и карьеров. Эти деньги пойдут как раз на развитие земель, а именно с полей и огородов. Это тоже доходы, и немалые. Оба водника, Слай и Ворм, маг земли Тонг и огненный магистр Райф отбыли в королевство, в те самые нищие области, о которых когда-то говорил король, вербовать крестьян и мастеровых. Возник вопрос, что делать с убийцами. Решили не вмешивать правосудие короля. На своей земле герцог был верховной властью, поэтому тех, кого взяли, заставляли писать признательные письма, без всякой магии, под давлением фактов. Отправляли в тюрьму. Под замком обнаружились вполне серьезные помещения. И весной они поедут работать на рудники, пока там сидели два убийцы и один насильник. Троих воров, которые пытались пройти под видом крестьян, выловить было проще, а вот заставить писать показания не заставишь. Как объяснить, что любой из нас точно знает, сколько и у кого этот конкретный мерзавец украл? Таким не предъявишь труп и не скажешь, где захоронен. Мы никак не могли решить, что именно с ними делать. Но и позволить им шляться по землям и обирать крестьян тоже нельзя. К осени будут ярмарки. Будут беспечные подгулявшие мужики, у которых такие уроды способны вытащить весь годовой доход. Некоторые из этих воров принимали участие в драках с поножовщиной. И то, что после этого все выжили, не их старание, а просто везение. Они потенциальные убийцы. В конце концов, решили просто не пускать таких на свои земли. Да, решение половинчатое и спорное. Но ничего лучше мы не смогли придумать. Поэтому, по аккуратному приказу Грея, два солдата спровоцировали драку с жуликами. И под этим предлогом им запретили находиться на наших землях. Солдат Грей щедро наградил и приказал молчать. В бывшем доме леди Тани и магистра Тонга я решила устроить школу для слабых магов. Для тех, у кого ступень ниже третьей и всей силы — небольшая искра. Таких вообще не учили, но я решила заняться этим лично. И брать не подростков, у которых уже проснулась магия, а малышей лет 7-8. И учить их вязать, прясть, плести кружево и сети, резать по дереву и заваривать травы, ну и всяким прочим ремеслам. обязательно грамоте, математике, химии, истории и рисованию, а уж потом учить с ними заклинания. Они не обладают достаточной силой, чтобы работать чистой энергией, но вполне способны пользоваться заклинаниями. Для здания я заказала вывеску, красивую и большую. И на ней было написано: «Ларинская школа артефакторики». Я наберу учеников и научу их создавать. Те самые жилеты, в которых теперь гуляла гвардия короля. Защитные и лекарские амулеты. Не те амулеты силы, которые можно было сдать государству, а настоящие, которые будут оберегать ребенка от порезов и травм, которые будут способны вылечить ангину и зарастить рану, которые так сложны в исполнении и так удобны в использовании. Пошли первые потоки рабочих и крестьян. Менять людей у перехода пришлось каждый день. Слишком утомительно было просматривать такие толпы народу. Добавилось количество убийц в темнице под замком. Начали заселять деревни у следующих замков. Заселяли не полностью, примерно на треть. Почти все семьи шли с детьми. Из них многие были подростками. Года через 3, максимум 5, им уже понадобятся свои дома. В каждую деревню назначили старосту. Пусть это и были самые прижимистые крестьяне, зато и самые работящие. Им вменялось в обязанность следить за пустыми домами, не давать разрушиться. Открылась первая сапожная мастерская. Работали уже 2 пекарни. Весной пригонят первые табуны коней и стадо коров. Крестьяне в основном были нищие, иначе не согласились бы на переезд. Так что и живность, и инвентарь придется частично закупать. Коров отдадим под опеку старост. По 5-6 на деревню. Плюс 1 бычок. Через несколько лет в каждой семье будет корова. Именно поэтому брали только хороший породистый скот. Завезли тонкорунных овец, крупных и неприхотливых фесских свиней. Даже кур выбрали из питомника. Во дворе замка теперь тоже стоял запах скотного двора. Слуги уже просто не справлялись с уборкой. Поэтому Грей запретил проводить животных во второй половине дня. Только с утра, когда у них был шанс добраться пешком до следующего портала и попасть в нужную деревню. На вход с королевских земель работал только один портал. И все переселение происходило под нашим надзором. И выйти с наших земель можно было только пешком или через портал у замка. Разумная предосторожность. Мало ли что и как сложится в дальнейшем. Прибыли первые шпионы Фесса. Тут все было проще. Грей сразу же доложил об этом королю, и его величество лично прибыл в замок для совещания.